Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередное видео от подписчика. Очень много стали присылать записи разговоров с мошенниками. По 2-3 штуки в день присылают. Очень сложно все записи обрабатывать, очень сложно монтировать. Но сейчас у меня сезон работ закончится, и я буду выкладывать, наверное, каждый день по видео. Потому что если выкладывать в таком режиме, как я сейчас выкладываю по 3 записи в неделю, то я точно никогда не догоню поступающий поток. Ну а сегодня очередной прикольный разговорчик. Подписчик-мошеннику морочил голову примерно 40 минут. И я считаю, что это сейчас самый актуальный способ борьбы с ними, морочить им подольше голову. Погнали смотреть! В сторону вас, как нашего клиента. В связи с этим я буду вынужден приостановить ваше финансовое обслуживание сроком на 60 минут. Вы понимаете, что я собираюсь сделать? Да. Понимаете. Хорошо, уважаемый клиент, я вас понял. В каком случае, в данный момент, по регламенту нашего банка, обязуюсь задать вам ряд контрольных вопросов строго по регламенту нашего банка для идентификации вас как нашего клиента, после чего я смогу данную заявку заблокировать и возобновить ваше финансовое обслуживание. Вы понимаете, что я собираюсь сделать? Не совсем. Смотрите, я задам ряд контрольных вопросов строго по регламенту нашего банка. Например, не были ли ваши пластиковые носители утеряны либо же украдены в последнее время? Нет, не были. Не были утеряны либо украдены, я вас понял. Уважаемый клиент, подскажите, вам в последнее время не поступали подозрительные звонки от якобы сотрудников нашего банка, которые пытались запросить у вас такие личные данные, как номер вашей карты, пин-код, либо же CVV-код? Ну, до сегодняшнего дня нет. Вам сегодня уже звонили, Михаил? Сегодня пока нет. Скажите только что, что к вам поступали подозрительные звонки от якобы сотрудников нашего банка, которые запрашивали с номер карты, CVV-код и пин-код. Я говорю, что, я имел в виду, что до сегодня мне такие звонки не поступали. Да, вам сегодня данный звонок поступал? Сегодня пока тоже нет. Извините, уважаемый клиент, я вас неправильно понял. Я понял, то есть не поступали. Хорошо, уважаемый клиент, подскажите также, к вам не поступало какое-либо подозрительное смс-информирование о том, что вы якобы стали победителем какой-либо акции, либо же выиграли автомобиль, либо квартиру? Нет, не было. Там еще ссылка могла быть такая подозрительная. Не переходили нет, по ней? Нет. Нет. Также нет, я вас понял. Хорошо, уважаемый клиент, подскажите, используете ли вы услуги вашего личного онлайн-приложения Сбербанк Онлайн? Да. Сбербанк Онлайн пользуетесь, верно? Являетесь активным клиентом, либо же пассивным? Использую, как использую. Смотрите, активный клиент, который регулярно совершает платежи и переводы, а пассивный клиент, которому данное приложение просто нужно для того, чтобы отображать свой остаточный баланс. Ну, я и так использую. Apple, то есть активный клиент. Так, Михаил, подскажите, сколько продуктов нашего банка с вами зарегистрировано на данный момент? Под продуктами я имею в виду кредитную карту, дебетовую карту, сберегательную книгу, сберегательный счет, вклад, депозит, инвестиции, страхование и так далее. У меня есть дебетовая карта и вклад. Дебетовая карта и вклад. Зафиксировал все верно? Уважаемый клиент, подскажите, когда последний раз проводили операцию по вашей дебетовой карте? Вчера. Последняя операция вчера. Так, и после проведения данной операции, сколько должен был отображаться ваш приблизительный остаточный баланс на дебетовом продукте нашего банка? Где-то 1600. Около сколько? Не расслышал. 600. Около 600 тысяч рублей, все верно? Да. Так, зафиксировал ваших слов, уважаемый клиент. Михаил, подскажите, когда последний раз пользовались вашим вкладом? Вкладом? Где-то, наверное, полгода назад. Около полгода назад, все верно? Да. Так, и после проведения данной операции, сколько должен был отображаться ваш приблизительный остаточный баланс? Где-то 1000, наверное, 800, где-то так. Около 800 тысяч, все верно? Да. Да, хорошо, фиксирую с ваших слов, уважаемый клиент. На данный момент вы зафиксировали, что вы пользуетесь дебетовой картой от нашего банка, которой пользовались вчера. Приблизительный остаточный баланс в ней около 600 тысяч рублей, все верно? Да. Так. Также зарегистрировал с вами вклад, которым вы пользовались более полугода назад, остаточным балансом до 800 тысяч рублей. Да. Все верно? Да. Так, Жоркин, зафиксировал с ваших слов, передал заявку нашему старшему специалисту. Также, уважаемый клиент, подскажите, используете ли вы услуги других банков, чтобы мы смогли уведомить их о деле безопасности? Да, использую. Так, также услугами каких банков вы пользуетесь, уважаемый клиент? ВТБ. Банк ВТБ-24, все верно? Да. Так, фиксируя с ваших слов, уважаемый клиент, передам запрос старшему специалисту банка ВТБ-24. А так, уважаемый клиент, в данный момент вы получите... Ну, простите, я перебил, просто вот по поводу ВТБ. Они со мной тоже будут связываться? Я просто передал запрос в службу безопасности банка ВТБ-24. Да, если они заметят какие-либо подозрительные действия в вашем онлайн-кабинете, то, думаю, они с вами свяжутся. Сегодня? Ну, как мы связались с вами. Да, я думаю, сегодня. Ну, там в течение получаса, да? Честно, я не знаю, мы же не банка ВТБ, вы поймите. Это банк ВТБ уже. Я просто интересуюсь, может, вы там единая там структура? Поэтому... Нет, это наш прямой банк-партнер, мы все входим в ассоциацию банков России, но банк ВТБ-24 связывается с вами отдельно уже. Угу. А вы от Сбербанка, правильно я понял? Да, а от Сбербанка. Ну, вы же только что предоставляли информацию по вашим продуктам. Не, ну, вы просто спросили про ВТБ, я просто и еще раз уточнил, что как бы от Сбербанка вы звоните или что откуда-то еще. Да, совершенно верно. Отдел мониторинга клиентов Сбербанка. Да. Уважаемый клиент, как говорил вам ранее, в данный момент старший специалист освободился, и на данный момент я перевожу со старшего специалиста нашего отдела. Оставайтесь на линии, переключение не займет более 20 секунд. Подскажите, уважаемый клиент, у вас остались ко мне какие-либо вопросы? Нет. Нет. Хорошо, в таком случае я передаю вам звонок старшему специалисту нашего отдела. Оставайтесь на линии в течение 20 секунд. День добрый, Михаил. Добрый день, да. День добрый, Михаил. Вас беспокоит ведущий специалист технического отдела финансовой безопасности. Мое имя Максим. Скажите, пожалуйста, вы только что общались с нашим специалистом. Вам все было понятно с его слов? Ну, пока было все понятно. Угу. Смотрите, значит, где-то была утечка информации, благодаря которой третьи лица смогли выполнить код в ваш личный кабинет. Далее потом в настройках кабинета провели такие действия, как удалили ваш номер телефона, вместо него указали совершенно другой номер телефона. Вы понимаете, что это опасно тем, что теперь смс-оповещение и пароли для подтверждения операции приходят не на ваш номер, а на совершенно другой. Понимаете, правильно? А скажите, а вот обычно, когда я вот, ну, менял там где-то, наверное, ну, с года назад свой старый телефон на новый, приходило уведомление о том, что там номера 900, что, ну, был перевод с одного номера на другой. Сейчас мне никаких сообщений не было такого. Это с чем связано? Да. Да, к вам сообщение не пришло, но к вам сообщение не пришло по той причине, что данные действия проводились на паспортном уровне. Это происходило не в обычном потребительском кабинете, а через учетную запись. Смотрите, у вас есть личный кабинет, потребительский кабинет, онлайн-кабинет Сбербанка, который на мобильном устройстве. Есть его расширенная версия, называется учетная запись. В нее можно войти или с сервиса, который использует сотрудники банка, или же через персональный компьютер. Вот, вы когда данные смену делали, вы делали на мобильном устройстве? Нет, я делал это в офисе Сбербанка. Ну, в отделении. Это тоже понятно. Вы когда все проводили, данное подтверждение происходило. Совершенно верно. Вот мы сейчас как раз хотим разобраться с данным вопросом. Почему? Потому что, смотрите, СМС-оповещение к вам не пришло, так как данные действия происходили на паспортном уровне. Кстати, ваш кабинет был на паспортном уровне. А это возможно в трех случаях. Сейчас я вам до этого дойду. Давайте для начала разберемся дальше, что было. Когда поменяли ваш номер телефона, СМС-оповещение стали приходить на другой номер. А это опасно тем, что все действия, которые происходят по вашему кабинету, подтверждаются паролями, и вас могут списать даже все средства, даже с вашего вклада, и вы даже об этом не узнаете. Понимаете, правильно? Но все равно как бы оповещение-то приходит там или уведомление из приложения, либо по номеру 900. Все это уже приходит ко мне. Когда, сейчас восстановили ваш номер телефона, теперь приходят к вам. Но в тот момент, когда поменяли, они как раз приходили на другой номер. Смотрите, поэтому вы в тот момент не знали, что происходит какая-то попытка списания или что-то в этом роде. Потом через 3 минуты была попытка списания на Дереглазов Юрий Витальевич. Вам данное лицо знакомо? Дереглазов Юрий Витальевич. Нет, не знакомо. А номер телефона 7-913-688-42. Данный номер телефона знаком? Нет. Это тот номер телефона, который использовали третьи лица для смены. Так, одну секунду, проверяю информацию. Так, вижу. А потом, я же через 3 минуты, была попытка цены для глаза Юрия Витальевича. Пришел пароль для подтверждения данной операции, код так называемый. И таким образом, третьи лица подтвердили данный платеж. Но система приняла как подтверждение, нужно было голосовое подтверждение. Смотрите, далее потом. Наши специалисты для голосового подтверждения позвонили по номеру телефона, там никто не взял трубку. Потом был повторный звонок, также никто не взял трубку. После этого позвонили по номеру телефона, который был у вас ранее указан, и с ваших слов мы поняли, что операции были выполнены не вами, верно? Да. Я не проводил никаких операций по смене номера, ни на какого берега. Я вас понял. И наш специалист также провел такие с вами вас идентификации, вас идентифицировал как нашего клиента. Поэтому ваш номер телефона уже восстановили, теперь смс-оповещение опять приходит к вам. Одну секунду, проверяю информацию, сейчас один момент. Вижу. Смотрите, кабинет был взломан на паспортном уровне. Нам нужно разобраться, где была утечка информации. Но это возможно в 3 случаях. Первый случай. Вы доступ к своему кабинету предоставляли третьим лицам? Близкие, знакомые, родственники, кто-либо владеет доступом к вашему кабинету? Да, владеет. Кто, скажите, пожалуйста? Владеет. Я вас понял, что кто-то владеет доступом к вашему кабинету, кроме вас. Кто владеет доступом к вашему кабинету? Ну, мой близкий родственник. Я вас понял, что вы скажите более детально, кто именно из ваших родственников владеет доступом к вашему кабинету? Ну, я не хочу называть. Ну, это в целях вашей финансовой безопасности. Это раз, во-вторых, вы когда подписали клиентское соглашение, для того, чтобы все действия были правомерные, правильные совершенно законодательства, должны подтвердить данные, скажем так, действия и должны подтвердить, кто данные имеет владеть доступ к вашему кабинету. Нет, когда вы представляете, делаете кто-то кого-то. Секундочку, когда вы делаете доверенное лицо, вы должны предоставить, кто является вашим доверенным лицом. Ну а зачем предоставлять такую информацию? Михаил, вы, наверное, не совсем поняли всю ситуацию, что у вас сейчас могут быть списаны ваши финансовые средства, это раз. Также могли закрыть ваш вклад, также вы, данные средства были списаны с вас, и вы даже об этом бы не узнали, понимаете, правильно? Ну, я... В целях вашей же финансовой безопасности. Угу. Алло. Это в ваших же интересах. Кто владеет доступом к вашему кабинету, кроме вас? Ну, я этому человеку очень сильно доверяю. Я знаю, что я вам... понимаю, что вы доверяете, это ваш родственник. Ну, вы обязаны предоставить данную информацию. Согласно клиентскому соглашению, которое подписали с банком, вы обязаны предоставить данную информацию. Ну, я откажусь от предоставления этой информации. Михаил, в этой ситуации я тогда запущу протокол 54.1. Если вы сейчас дома, вы можете взять эту бумагу, которая называется клиентское соглашение с нашим банком, которое вы подписали. Там есть описание, во-первых, всех действий, которые сейчас произойдут. Это раз. Там есть описание, что такое протокол 54.1. Также там есть описание, что вы обязаны предоставлять данную информацию. В этой ситуации ваша учетная запись будет деактивирована в системе нашего банка. Тогда вы временно перестанете быть клиентом нашего банка. Все ваши счета и карты будут отвязаны от финансового обслуживания. И та сумма, которая находится в описании на Дереглазова Юрия Витальевича, будет подтверждена. Далее потом, та сумма, которая осталась после списания, перейдет в сберегательную чеку. Там будет храниться от 2 до 6 календарных месяцев. Это касается вашей карты, касается ваших счетов и вкладов. Потом такие будут действия. Вам нужно подойти в течение 5 рабочих дней. Получить новые карты и новые реквизиты по вашим счетам и вкладам. И только через 2-6 календарных месяцев к вам вернутся ваши средства. Но у вас будет не хватать той суммы, которая находится в арендном пути, но получать радиоглаз Юрия Витальевича. Понимаете, о чем говорю, правильно? Правильно, ну как бы я это понимаю, но как бы, пожалуй, я все равно откажусь от этого. Ну, даже если, ну, я назову этого человека, как бы, и что это будет означать, как бы, ну, в дальнейшем. Ну, даже если назову, что, ну, что это даст? Мы должны понимать, что есть доверенное лицо. А зачем это понимать? Это понимать. Михаил, ну, скажите мне, пожалуйста, я вижу, что вам не 18 лет, правильно? Соответственно, вы должны, ну, правильно подходить к этому вопросу. Вы должны понимать, что мы должны знать, кто ваше доверенное лицо. Как бы здесь ничего конфиденциального в этом нету. И опасного в этой информации также нету. Хорошо, я назову. Имя, отчество. Этого достаточно будет? Я вас слушаю. Да, говорите. Марина Николаевна. Марина Николаевна, фамилия? Блинова. Какой она это вы говорите, ваш ближайший родственник, правильно? Да. Скажите, пожалуйста, ваша ближайшая родственница Марина Николаевна могла провести такие действия, как смену вашего финансового номера телефона или переслать ваши данные, скажем так, ваш доступ к вашему кабинету третьим лицам? Насколько вы доверяете данному лицу? Я доверяю ей на 100%. Она никак не могла никому передать моих данных. Угу. Допустим, возьмем пока эту информацию, пока, скажем так, положим в сторону и пока проведем, значит, дальнейшие действия, обсудим. Смотрите, помимо этого, может быть, вы когда-то устанавливали в вашем приложении Сбербанк Онлайн на стороннем мобильном устройстве? Ну, вы пользовались раньше другим мобильным устройством, на котором был номер Сбербанк Онлайн? Нет. Вы же то мобильное устройство, которое вы сейчас... То мобильное устройство, которое вы сейчас имеете в пользовании, только на нем вы установили Сбербанк Онлайн. Ранее на других мобильных устройствах вы Сбербанк Онлайн не устанавливали, да, правильно? Все верно. Каким образом Марина Николаевна заходит в ваш кабинет? Она вот заходит через специальный компьютер или через мобильное устройство? Через мое мобильное устройство. Через ваше мобильное устройство? Да. Это уже да. Другой разговор. Я имел в виду, что, может быть, доступ к вашему кабинету есть в другом мобильном устройстве. Или на специальном компьютере. Хорошо. Второй способ звать ваш кабинет. Здесь могут быть к вам в телефон попасть вредоносная программа, которая считала информацию по вашему кабинету в тот момент, когда вы выполняли вход, и передала третьим лицам. Также могли быть созданы линии подключения в вашем мобильном устройстве на корневых папках устройства, и таким образом считывается информация с линии подключения и происходит управление вашим кабинетом. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выполняли вход в Сбербанк Онлайн? Вчера. За последние две недели вы обращали внимание на какое-нибудь некорректное поведение данного приложения? Все что угодно, что может показаться неправильным в работе данного приложения. Нет, не замечал такого. Когда пятизначный пароль вводили, не было такого, что пароль вводите, а спираль пароль отображается ничего, да? Нет, не было. Не все, было. Хорошо, сейчас секунду проверяем. Я вас понял. Вы приложения других банков на мобильном устройстве используете? Да. Какие приложения? ВТБ. ВТБ онлайн? Еще есть какие-нибудь, кроме ВТБ онлайн? Акбарс. Алло, кроме ВТБ онлайн, какие еще используете? Кроме ВТБ онлайн и Сбербанк онлайн, какие еще используете приложения? Акбарс. Так, сейчас одну секунду, перепроверяю информацию. Какие-нибудь еще есть приложения? Нет. Так, одну секунду. Хорошо. Скажите, пожалуйста, может, вы когда выполняли вход в ВДБ приложение или Акбарс приложение, вы также замечали какое-нибудь некорректное поведение или такого не было? Не было такого. Так, сейчас одну секунду, перепроверю информацию. Сейчас мы в отдел безопасности данных банков отправим сообщение, чтобы они перепроверили ваш кабинет также на смену финансового номера телефона и какие-либо дальнейшие операции. Когда вы последний раз выполняли операцию по входу в ВТБ онлайн? Сегодня. В какое примерно время? Ну, где-то, наверное, пару часов назад. Где-то пару часов назад. Так, сейчас одну секунду. Так, один момент. Угу. Это по московскому времени, правильно? Да, по московскому. Так, сейчас фиксирую данную информацию. Приложение Акбарс, когда вы выполняли последний расход? Неделю назад. Угу, хорошо, неделю назад фиксирую данную информацию. Сейчас, согласно данной информации, сотрудники службы безопасности данных банков перепроверят также ваши кабинеты. Скажите, пожалуйста, в ВТБ банке вы какие продукты используете? Ну, дебетовая у меня там карта. А дебетовая карта, там к ней должны быть привязаны, так понимаю, мастер-шот рубля и тому подобное, правильно? Да. Одна дебетовая карта у вас идет? Еще раз. Одна дебетовая карта? Да. И счета, те счета, которые подвязаны к этой дебетовой карте? Одна. Кредитную карту данного банка вы не используете, и счета вклада вы также не используете, верно? Да, все верно. Хорошо. Последняя операция по списанию. Помните по этой карте? Пополнение меня не интересует. Только списание. Это оплата в магазине, оплата интернет-услуг, это снимали на банкомате финансовые средства. Все что угодно, что связано со списанием с этой карты, с этого счета. Сегодня делал. Какая примерно сумма была? Плюс-минус, точно сумму не обязательно говорить. Ну, где-то 1030, где-то так, плюс-минус. 1030. Угу, хорошо. А что это была за оплата? Оплата в магазине была. Так, хорошо. А какой баланс у вас на этой карте должен оставаться? Ну, где-то 1400, вот так вот. Не услышал, 1400? Да, да, 400. Хорошо. Так, теперь скажите, пожалуйста, по приложению Акбарс, какие продукты используете? Дебетовую карту. Также дебетовую. Кредитных карт вы не имеете, вклада вы не имеете, правильно? Нет, не имею. Хорошо, скажите, пожалуйста, последний операцию также по списанию помните по данной карте? Ну, это было где-то давно, месяц назад где-то. Где-то месяц назад. Так, хорошо, какая примерно сумма? Так, примерно. Я понимаю, что месяц назад точно должно быть вспомнить сумму точную, но хотя бы образно. Ну, 10 тысяч где-то. Или последняя, или предпоследняя операция? Ну, 10 тысяч, да? Какой баланс на карте должен был остаться? Где-то 5 тысяч должно быть. Так, сейчас данную информацию я отправлю в данные банки, пусть они перепроверяют полностью ваши счета и карты, чтобы у вас не было дополнительного списания. Также информацию, когда вы выполняли вход в данные кабинеты. И по смене финансового номера телефона. Так, одну секунду. Так, сейчас один момент, перепроверяю информацию. К этим кабинетам также доступ, кроме вашего близкого человека, никто не имеет, так да, понимаю, правильно? Да, все верно, да. Так, один момент, перепроверяю информацию. Одну секунду. Так, сейчас один момент. Так, вижу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Дереглазов Юрий Витальевич, вам так же не... А скажите, Устинова Мария вам знакома? Устинова Мария не знакома. Это она... Смотрите, просто ВТБ? Есть... Нет, смотрите, Устинова Мария – это ваш, скажем так, менеджер, который ведет ваши финансы по ВТБ-банку. Да, это ВТБ. Смотрите, просто сейчас отдел безопасности ВТБ-банка нам сейчас оповестил такую вещь, что есть фиксация таких действий, что есть переписка с вашим уникальным номером клиента, с сотрудниками, сейчас, одну секунду, переписка со сотрудником, кстати, Сбербанка. Один момент. Так, я пока полную информацию не могу получить. Есть пока просто, чтобы было сообщено, была переписка, были представлены ваш уникальный номер клиента. Так, одну секунду, зафиксируем такие действия. Вы помните ваш уникальный номер клиента, что его нельзя разрушать третьим лицам? Да. Хорошо. Смотрите, также получается, я напомню такую ситуацию, что по регламенту банка, ни один сотрудник банка не имеет права вас запрашивать полный номер карты, только последние 4 цифры. Не имеет права запрашивать код ЦВ, это электронная подпись. Также не имеет права запрашивать пароли, которые к вам приходят в сообщениях с нашего банка или со стороннего банка. Это сугубо личная ваша информация. Понимаете, правильно? Да. Так, одну секунду, перепроверяю информацию. Так, один момент. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз были в отделении банка ВТБ? Именно ВТБ? Ну, в ВТБ я был... Ну, недели две назад. Вы общались с живыми сотрудниками или проводили какие-либо действия? Общался с сотрудниками. Скажите, пожалуйста, вы кроме данного оператора МТС, который вы сейчас используете, у вас есть какие-нибудь другие еще операторы, ну, другой какой-то номер телефона? Нет, нету. Только один номер телефона. Так, хорошо, одну секунду, проверяю информацию. Смотрите, третий способ взломать ваш кабинет, здесь могут быть замешаны финансовые сотрудники банка. Да, к сожалению, такое тоже возможно. Смотрите, Устинова Мария является вашим менеджером по работе с вами по банку ВТБ. А у нее есть переписка с сотрудниками Сбербанка, там, где указан ваш уникальный номер клиента. Вы понимаете, что уникальный номер клиента также нельзя предоставлять третьим лицам. Так, одну секунду, проверяю информацию. Так, кстати, также там была смена финансового номера телефона. Но была смена финансового номера телефона и также в Акбарсе. А, нет, там также был выполнен вход, да, смена, но там какие, а, там сразу выше, там, никаких здесь не про... А, ну, в принципе, понятно, у вас там, я так понимаю, небольшая сумма, поэтому третьи лица этим не заинтересовались. Так, одну секунду. Сейчас. У вас сейчас доступ к интернету есть на вашем мобильном устройстве? Да, есть. Угу. Скажите, пожалуйста, вы используете сейчас какую модель телефона? Марка меня не интересует. Android. Я понял, что у вас Android. А какая марка телефона у вас идет? Xiaomi. Так, одну секунду. Хорошо. Скажите, пожалуйста, отделение нашего банка далеко от вас находится? Ну, и молодой человек далеко. А какого именно банка? Говорить не услышал. Какого банка? Сбербанк. А, Сбербанк далеко. Угу. Сколько нужно примерно времени, чтобы добраться до данного отделения? Ну, где-то ну, где-то, наверное, часа два точно. Мне сейчас еще это, ну, я работаю, мне с работы нужно закончить работать, потом добраться до отделения, но это часа два точно займет, если не больше. Вы поймите, действия, которые произошли, они как бы тоже, ну, довольно-таки очень серьезные, поэтому нужно серьезно к этому вопросу подойти. Хорошо, скажите сейчас другую информацию. А, так, одну секунду, проверяю информацию, вижу. Так, вы говорите, часа два, да? Так, одну секунду, сейчас также вижу еще информацию, один момент. Угу. Сейчас, одну секунду, перепроверяю также еще информацию. Хорошо, Михаил, я так понимаю, что вы уникальный номер клиента также никому никогда не предоставляли, верно? Нет, не предоставлял. Хорошо. Так, сейчас один момент. Нет. Угу. Смотрите, все вот эти операции, которые сейчас проходили по вашему кабинету, мы сейчас, да, действия приостановили по вашему кабинету, чтобы третьи лица не могли списать ваши средства. Также действия приостановили по ВТБ банку и по банку Акбарс. Что это значит? Сейчас система должна будет допустить протокол 54.1. Скажите, вы можете сейчас взять ваше конечное положение, чтобы у нас, во-первых, не было разговоров, недоумений в наших разговорах, чтобы, во-первых, вы могли мне доверять, так как там указано, во-первых, номер телефона технического отдела финансовой безопасности, плюс ко всему, там указано 5 номеров телефонов, плюс ко всему, там также указаны действия, которые мы с вами должны провести. Там есть описание, что такое страховой агент, что такое семь ячеек, что такое уникальный номер клиента, также там должно быть указано несколько ваших семь ячеек, так, одну секунду, да. Просто нам с вами намного легче будет разговаривать. Я заново не объяснял, что вы подписали, что за описание есть в нашем клиентском соглашении. Понимаете, о чем говорю, верно? Я не очень понял, что именно мне сделать сейчас? У вас есть возможность прочитать ваше клиентское соглашение, так как там указана данная информация, которую вы подписали с нашим банком. Клиентское соглашение? Извините, я да. Просто не расслышал. Нет, у меня сейчас такой возможности нет. Плохо. Почему? Потому что вам туда было бы легче намного со мной общаться, и мне было бы легче с вами общаться, так как там есть почти все описания, которые нам нужно с вами провести. Смотрите, система нашего банка сейчас должна запустить протокол 54.1, так как нужно сделать переактивацию вашего кабинета. Что это значит? Так как ваш кабинет сейчас взломан мошенниками, причем это было на паспортном уровне, это намного сложнее, чем просто, скажем так, обычный выполнен код под вашим паролем. Далее потом, смотрите, какая ситуация. Система должна провести деактивацию вашей старой учетной записи. Таким образом, вы временно перестанете быть клиентом нашего банка, также и будут такие действия по ВТБ-банку. Все ваши счета и карты будут связаны с финансовым обслуживанием. И та сумма, которая у вас осталась после списания, будет передана в сберегательную ячейку. Там будет храниться будущий календарный месяц. Я уже разглашал эту информацию. Далее потом та сумма, которая находится в списании, к сожалению, будет списана. Это неприятная ситуация. Вот. Вам нужно будет получить новые карты, новые реквизиты. И только через 2-6 календарных месяцев вам вернутся ваши средства. Что мы можем провести за действие в этой ситуации? Мы можем сделать зеркало вашей учетной записи. Это зеркало вашего кабинета. Вы понимаете, о чем говорю, правильно? Да, понимаю. Если я технически вам немножко, ну, много информации предоставляю, вы мне скажите, я постараюсь вам говорить более простыми словами. Я и так стараюсь более простыми словами говорить. Вам понятно? Ну, то есть вы меня понимаете нормально, правильно? Ну, понимаю, да. То, что вы говорите, я понимаю прекрасно. Хорошо. Смотрите, когда мы сделаем зеркало вашего кабинета, зеркало вашего учетной записи, таким образом мы сможем ваши средства перевести из старого кабинета в ваш новый кабинет, потом система проводит деактивацию вашей старой учетной записи, и таким образом вы сможете уже пользоваться, ну, мы потом пройдем активацию новой учетной записи. В тот момент, просто когда система удаляет вашу старую учетную запись, активация новой учетной записи происходит. После активации к вам придет смс-оповещение с номера 900, где будет указан новый пароль для входа в Сбербанк онлайн. Также придет вам такое подобное сообщение с ВТБ, там, где также будет указан новый пароль для входа в ВТБ онлайн. По данным паролям, когда вы зайдете в ваше приложение, это будут временные пароли. Вам нужно будет в течение 5 рабочих дней придумать новые пароли, которые вам будет легче запомнить. Но не забывайте, что ни в коем случае старые пароли не указывайте, так как старые пароли уже скомпрометированы мошенниками. Причем те, которые вы использовали ранее, и сейчас их поменяли, даже если вы ранее вы другие были, также старые ни в коем случае не ставьте. Также они в базе хранятся, и они также могут быть скомпрометированы. Понимаете, правильно? Да, понимаю. Также вам рекомендую в будущем не использовать одинаковые пароли для входов в разные приложения. ВТБ онлайн отличается от Сбербанк онлайн. У нас пятизначный пароль, у них, если не ошибаюсь, четырехзначный. Может, я не помню, может, я ошибаюсь. Но у них вроде бы четырехзначный пароль идет. Смотрите, если в вашем телефоне есть возможность поставить отпечаток пальца или Face ID, ну, Face ID-то на айфонах, если не ошибаюсь. Смотрите, это будет намного безопаснее, чем просто вводить пароли, так как если к вам в телефон попала вредная программа, считывание по отпечатку пальца редко, но бывает. Но по Face ID считывания не бывает, понимаете, о чем говорю, правильно? Да, понимаю. Так, сейчас, одну секунду. У вас телефон поддерживает функцию отпечатка пальца? Да, поддерживает. Вы его не устанавливали? приложением, данным приложением? Устанавливал и пользуюсь. Вы заходите в Сбербанк онлайн под данным по отпечатку пальцев? Да, захожу. А у вас есть возможность Face ID поставить на вашем устройстве? Нет, Face ID у меня нету. Я вас понял, хорошо. Может быть, и был читать информацию, может, и не было. Сейчас, одну секунду. Если это программа верификации, то такая программа может читать информацию даже по отпечатку пальца. Сейчас, одну секунду, перебираю информацию. Так, один момент. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, у вас сейчас доступ к интернету есть? Да, есть. Хорошо. Смотрите, в чем дело. Дело в том, что мы тогда сейчас вам поставим нашу техническую поддержку для того, чтобы проверить ваши корневые факты на вредоносной программе. Если в вашем телефоне есть такова программа, мы сможем ее найти и деактивировать. Ну, скажем, мы сможем найти линии подключения, как мошенники для управления вашим кабинетом. Понимаете, о чем говорю, верно? Да, понимаю. Хорошо. Включите громкую связь на вашем устройстве. Так. Алло. Получается? Да. Теперь заходите на главный экран вашего устройства и заходите, у вас заходит, должен быть Play Market. Да, есть, зашел. Вот. Вверху у вас есть строчка для поиска, поиск игр и приложений. Напишите там одно русское слово «поддержка». Когда напишите поиск сразу, не нажимайте, скажите, что написали. Так. Одно слово «поддержка», две буквы «Д». Поддержка, да. Поддержка. Да. Указали, ну вот. Нажимайте ну, поиск. Угу. Так. У вас самое первое, у вас много приложений. Самое первое приложение. Скажите, пожалуйста, какой у вас там значок указан? Ну, какой-то синий квадрат. Синий квадрат, белый круг, синяя стрелка, верно? Ну, стрелки тут я не вижу. Синий квадрат просто. Ну, там должен быть синий квадрат, белый круг и синяя стрелка должна быть. Там есть две английские буквы QS в левом верхнем углу данного приложения? QS? Данного значка? Нету. Скажите, пожалуйста, название данного приложения, как называется? TeamViewer. Хорошо, TeamViewer. Смотрите, компания данная TeamViewer, она сделала много разных приложений, но мы имеем лицензию только на одно приложение. Там, где на значке указаны две буквы QS. Сейчас... Смотрите, оно должно быть у вас или первое, или второе, ищите, да, оно должно быть в самом начале. Там должно быть приложение «Синий квадрат», «Белый круг», «Синяя стрелка» и две буквы «QS». Только на это приложение мы имеем лицензию. Ну, первый тут, дальше вот тоже TeamViewer, я сказал, просто он написан TeamViewer. Дальше идет какой-то QuickSilver, ну там дальше какие-то... QuickSupport, может быть? Нет, Silver. Может, QuickSupport? Нет. Нужно найти именно QuickSupport. QuickSupport? Сейчас я поищу. QuickSupport. Смотрю. Проверьте самый верхний. Может быть, вы просто случайно пролистали его. Проверьте самое верхнее приложение. Ну, да. Я вас понял. Вот я говорю, что первый TeamViewer. Дальше идет QuickSilver. Дальше какие-то Armada. И какие-то непонятные приложения. То, что вы говорили, QS, смотрите, такого нет. Вы в поиске написали просто поддержка, две буквы D? Да. Не может быть такого быть. В любом случае должно быть у вас, когда вы написали поддержка, только одно слово, не два слова, не три слова, не выбрали со списка предлагаемых, когда вы пишете поддержка, у вас там открывается список предлагаемых названий. Нет, одно слово только поддержка. Возьмите сейчас заново, напишите поддержка, не выбирайте со списка, который будет появляться, просто напишите поддержка и нажмите поиск. Ну давайте сейчас так попробую, сейчас секундочку. Да, может вы просто выбрали со списка, который у вас открылся? Да сейчас секундочку, да вроде не выбирал сейчас. Так, поддержка, поиск. Так, ну вот, TeamViewer, потом QuickSilver, потом всякие, ну, QS тут нет такого. QuickSupport нету, да? Нет, нету. И что делать? Так, сейчас одну секунду, перепроверяю информацию. Такого быть не может. Смотрите, если вы написали поддержку, у вас в любом случае должен быть, значит, указано TeamViewer QuickSupport, там должен быть значок синий квадрат, белый круг, и там должны быть две стрелки. Ой, не две стрелки, там должны быть две буквы QS английские. Похоже на OS. Ну, да нету такого, молодой человек. А вы не можете мне ссылку прислать на это приложение? Ну, там смс или как-то так. Может, я где-нибудь еще скачаю? Сейчас, одну секунду. Смотрите, когда вы нажали поддержка, нажали поиск, у вас самое первое приложение должно появиться цене квадрат, две буквы QS. И там должно быть написано TeamViewer Quick Support. Ну, TeamViewer есть, а Quick Support нету. Он просто синий квадратик, и все. Нету тут такого. Угу. Хорошо, сейчас одну секунду, переправим информацию. А, смотрите, Михаил, дело в том, что я понимаю, что вы мне можете, скажем так, говорить неправду. Давайте так, если у вас есть какая-то степень недоверия, вы лучше говорите прямым текстом. Я могу предоставить подтверждение своих полномочий. Это нормальное явление. Но просто на самом деле, когда вы набираете поддержку, одно слово, нажимаете поиск, у вас в любом случае появляется первое приложение, которое мы с вами оговорили. Причем значок там не может быть просто синий квадрат, TeamViewer. Там будет синий квадрат, белый круг и синяя стрелка будет. Ну, нет, молодой человек, я как бы, ну, доверяю, что вы как бы из Сбербанка звоните, но я вот, блин, я в глаза-то не долблюсь, я вижу, что у меня, ну, я говорю, может быть, вы мне ссылку пришлете? QuickSilver такого приложения нету. QuickSilver такого приложения нету. Ну, вот я вижу. QuickSupport? Нет, QuickSilver. А пишите значок данного приложения QuickSilver. Значит, квадрат тут какой-то, радужный квадрат. Потом радужный. И радужный. Ну, там разные цвета. Там, по-моему, это какой-то... Радужный цвет? Квадрат? Да, радужный квадратик с буквой Z посередине. Какая буква? Ну, Z, Z. Ну, английская Z, Z, да. Знаете, как Зора, который рисует вот такой. Зора. Да. Хорошо, сейчас, одну секундочку, Михаил. Смотрите, дело в том, что я понимаю, что вы меня все-таки обманываете, но это не может быть правдой. Смотрите, когда вы пишете поддержку Play Market, у вас в любом случае появляется самое первое приложение, это TeamViewer Quick Support. У TeamViewer много разных приложений. Мы имеем лицензию только на то приложение, где указаны две буквы QS в левом верхнем углу. Оно называется TeamViewer Quick Support. QS похоже на очень на OS. Многие путают, что это буква O, первая буква. Потом S как доллар. Ну... Вот нет, вот который TeamViewer, я вам сказал, тут просто синий квадрат. Просто синий квадрат. Просто синий квадрат. TeamViewer написано, без Quick Support. Синий или голубой, скажите, пожалуйста? Синий. Не голубой, точно, синий, да? Да, синий. Синий квадрат. А потом такой идет не темно-синий. Радужный квадрат, да? А? Потом идет радужный квадрат, взора идет, да? Да. Угу, хорошо. Смотрите, нажмите еще раз, вводите, опять нажмите на поиск, напишите именно одно слово, поддержка. Не выбирайте второе слово, там, поддержка какого-либо там. Ну, у меня там, не стоит поддержка, вот в строке поиск, который написано, одно поддержка. Одно слово, поддержка. Угу. Хорошо. Какого следующее приложение идет? После какой? После какого? Ну, вот, Алло. Алло. Да-да, я слышу вас, да-да-да. Не, ну вот TeamViewer, потом QuickSilver, потом Armada, потом что-то... Потом Armada. Да, Armada, потом какое-то... блин, не знаю, что это тут написано. Какие-то аббревиатуры, LD, что-то такое. Хорошо, смотрите, напишите туда по-другому. Напишите в поиске, я сейчас вам буду диктовать, там нужно будет написать два слова. Первое слово Quick, Кирилл, Виктор, Игорь, Кирилл. Напишите его. Давайте, я буду по буквам читать. Кирилл. Кирилл. Виктор. Виктор. Игорь. Игорь. Кирилл. Кирилл. Квик. Пробел. Угу. Потом слово следующее. Суппорт. Семен. Семен. Ульяна. Ульяна. Петербург. Петербург. Еще раз Петербург. Ну, две буквы П. Угу. Так. Потом Олег. Олег. Руслан. Руслан. Тимур. Тимур. Угу. Нажимайте поиск. Так. Ну, Quick Support. Вот приложение, да. Да. Опишите значок синий квадрат, белый круг и там синяя стрелка. Есть две буквы. OS, QS, верно? QS, да, но стрелки нету. Но QS есть, да, да. Ну, нет, хорошо, может быть, у вас просто у вас отображается, ну, может, у вас особенно, скажем так, у другого андроида какая-то версия пошла. Хорошо, нажимайте, скачать, установить или загрузить. Так, окей, сейчас, секунду. Так, скачать. Пошла загрузка, верно? Да, пошла. Когда появится кнопка «Открыть», значит, приложение скачано. Сразу его не нажимаете, следите, что у вас приложение скачано. Пока оно скачивается, я сейчас вам еще задам некоторые вопросы. Смотрите, у вас есть уникальный код клиента. Это получится ваше 9-значное число. Смотрите, вы никогда точно никому не разрешали, потому что мы сейчас видим, что была переписка у Стеновой Марии, мы сейчас пытаемся понять, с кем она была переписывалась, и там был у вас указан ваш уникальный номер клиента, полный номер вашей карты был указан. Также, получается, были некоторые ваши паспортные данные указаны. Сейчас, одну секунду, проверяю информацию. Так, один момент. Сейчас, одну секунду. Так, да, вижу. Угу. Как у вас, скачивается? Да, скачивается. Тут что-то долго. Может, плохо ловит? Скажите, пожалуйста, вы ранее заказывали силиконовый матовый чехол с оригинальным принтом, с покрытием Soft Touch для Apple iPhone 7? Кого он не заказывал? Секунду. Вы заказывали ранее чехол... силиконовый чехол с оригинальным принтом и покрытием Soft Touch для Apple iPhone 7. Нет, я не заказывал. Вы заказ такой делали? Нет, молодой человек, может, это вы делали такой заказ? С моего... Нет, такой заказ с моего... Нет, просто... Или кто-то из вас, кто-то, кто там сидит, и вот так вот, ну, очень хорошо, ну, зарабатывает. Можно мне тоже устроиться? Мне просто уже надоело все это слушать. Ну, в прямом смысле. Силиконовую смазку можете там использовать где-нибудь в своих целях. Нет, секунду. Просто мы видим, что... Молодой человек. Силиконовый мазочек. Да. Это раз. Хорошо. Да. Давайте, может быть, мы вообще не позвоним. Подождите, давайте... Молодой человек, все, используйте, и можете мыло себе кое-куда засунуть. Так что, все, да, молодой человек. Секунду. Никакой секундочки. Фамилия ваша Секалов? Фамилия ваша Секалов? Да, моя фамилия Секалов. Фамилия ваша Секалов? Да. Я так понимаю, что вы 2 года назад вышли за Фекалова. А зачем вы поменяли фамилию? Да, у меня была другая фамилия. Да, молодой человек. Вы молодцы. Вы все видите, вы все прекрасно. То, что у меня Сбербанк уже заблокирован уже 100 лет назад. Карты. Молодой человек. Я вижу, что ваш давно уже был заблокирован. Заканчивайте развод. Разводить людей заканчивайте. Вы... Разводом, я сказал, заканчиваете. Заканчиваете. Зачем взяли фамилию Чехалов? Вам не стыдно? У вас раньше была фамилия Козлодой, вы сейчас взяли фамилию Чехалов. Козлодой. Козлодоева, знаешь, ты увидишь где-нибудь в зеркале, там, где у вас на зоне. Вот. Друзья, ну парень красавчик, реально столько времени промурыжил мошенника и в итоге оставил с носом. И это видео имеет все шансы стать победителем. Ставьте побольше ему лайков, пишите комментарии. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.